Let's turn to 2 Peter chapter 1 verse 7. Second Timothy. Давайте откроем второе послание к Тимофею. I'm all shook up here this morning. Что-то я сегодня весь такой взволнованный. The Lord will get a hold of this meeting for sure. Будем надеяться, что Господь, так сказать, будет все держать в порядке. You stop and think about what just happened, and it reminds me of Acts 13. Действительно, вот то, как у нас все происходит, очень напоминает мне Деяния 13 главу. You know, Paul and Barnabas have been there teaching for a year. Павел и Варнава около года учили там в Антиохии. They were ministering to the Lord, worshiping, praying, fasting. И в то время, когда верующие там служили Господу, молились, прославляли, постились, Дух Святой проговорил. And we know he did. No doubt there was 100% agreement of what the Lord was saying. Someone spoke up and said, знаем, что это действительно был Господь, потому что все в единстве были согласны, что действительно это говорит Господь. Send Paul and Barnabas. И Господь сказал, пошлите Павла и Варнаву, чтобы проповедовать Евангелие всему миру. And so it was Asia, it was Europe. И была Азия, и была Европа. And then Europe came to what is called America now. И затем из Европы верующие переправились в Америку. And you know the gospel spread all over the world. И Евангелие распространялось по всему миру. Maybe I should just say something about that for a moment. И, может быть, я должен еще что-то сказать об этом. You know, it's important to be accountable. Действительно, очень важно быть подотчетным. The church here in Kiev is sending us out. Местная церковь в Киеве, она посылает нас своих миссионеров. We have a responsibility to you. И мы подотчетны, мы ответственны перед вами за то, что будем делать. Поэтому мы будем возвращаться и рассказывать, что Господь делает через нас в Киргизстане. Поскольку у нас есть эта ответственность, то вы будете нас видеть время от времени. Certainly going to make every effort to be here. Мы будем стараться каждый раз приезжать сюда, особенно на конференцию. And so, you know, isn't it neat? Разве это не прекрасно? But you know, when Paul was saved, но вы знаете, что когда апостол Павел вообще был спасен только, it was announced right there, то сразу же ему Господь объявил, что он пошлет его к язычникам, чтобы он был светом язычникам. Иудеям он тоже будет проповедовать, но прежде всего его служение было язычникам. The only thing that wasn't announced was when. Единственное, что не было объявлено Павлу сразу, это когда Бог это сделает. I guess 14 years later, would you say? 14 years later. Примерно 14 лет прошло, пока Господь не начал посылать его на служение. Now think about that. God called him. То есть представьте себе, Бог призвал его. But the call would not be realized. Но это призвание не начало воплощаться буквально до того, как прошло вот 14 лет после призвания. My wife told her parents. Моя жена говорила в свое время своим родителям. Someday, однажды, I believe the Lord is going to call me to be a missionary in Russia. Я верю, что Господь пошлет меня миссионеркой в Россию. That's before we got married. Ну, Советский Союз бывший. Это до того, как мы с ней вообще поженились. Я этого вообще еще не знал, когда мы женились, пока Бог не призвал нас сюда. So, he calls us. Бог призвал нас. The question is, и вопрос when? Был, когда начнет воплощаться, осуществляться наше призвание. Это зависит от Господа. One thing that teaches us, Paul didn't just strike off himself and go preach. И это учит нас тому, что Павел там не бросился проповедовать сам по себе, куда хотел, когда хотел. Some people do that. They say, oh, God's calling me. Хотя иногда люди делают I'm это. Going to just go. Говорят, о, все, меня Бог сюда призывает, я сейчас все брошу и поеду. I see the importance of being accountable. Но я вижу, to что a local church. Служителю очень важно быть подотчетным какой-то по местной церкви. And it wasn't until the local church laid hands on him and sent him out, could you say it was the fulfillment of that call? В общем-то, в основном тогда, когда именно церковь возложила руки и признала человека миссионером и послала его на служение, тогда можно сказать, что человек идет осуществлять свой призыв. И после каждого своего миссионерского путешествия, что Павел делал? He came back not to Jerusalem, он возвращался не в Иерусалим и не в Тарс, он возвращался в Антиохию. And reported to them all that God was doing. И он давал отчет обо всем том, что делал Бог там, где он был. And so that's for all of you who you believe God calls you to the mission field, призывает вас служить или быть миссионерами. Need to be a vital part of the congregation where you are. Вы должны прежде всего сначала стать важной частью служения вашей церкви, чтобы вся церковь могла наблюдать вас, как вы служите, чтобы потом вся церковь могла увидеть ваше призвание и послать вас на ниву служения. И на вас будет продолжать оставаться эта ответственность, чтобы вы были подотчетны своей церкви. Это такое маленькое лирическое отступление. Второе послание Тимофею, первая глава, седьмой стих. Мы прочитаем шестой и седьмой стихи. Давид читал из шестого стиха очень много. Шестой, седьмой стих. «По сей причине напоминаю тебе возогревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». He even continues to tell Timothy, "Don't be ashamed, Timothy. Speak out." И дальше Павел тоже будет продолжать говорить, чтобы Тимофей не стеснялся, чтобы он не стыдился, но чтобы он действовал, водимый силою Духа Святого. I thought it was very important when David was sharing with us about stirring up the gift that is in us. Я считаю, что очень важным было все то, что рассказывал Давид о том, как именно возогревать свои духовные дары. I shared with you the first night the importance of the baptism of the Holy Spirit. В первый вечер я рассказывал вам о важности того, чтобы быть крещенным Святым Духом. There's no ministry. Нет такого служения и нет никакого действия Божьего без того, чтобы присутствовал Дух Святой и все делал. Помните об этом. Вы можете сами себе там планировать что-то, ходить, делать что-то. Все оно сгорит в огне испытаний. But how precious are the feet of those who go out and preach the gospel, драгоценны и прекрасны ноги благовестника, который благовествует мир. Именно при помазании и водительстве и силе от Духа Святого. It's from this verse 7 that many think that Paul thinks of Timothy as someone who's timid. Maybe he doesn't step right out there like Paul and is bold. И, может быть, именно из этого седьмого стиха многие делают вывод, поскольку Павел говорит Тимофею не духа боязни, люди подразумевают, что, наверное, Тимофей был где-то боязлив, иногда смущался и, можно сказать, нервничал и боялся там выходить и что-то делать. I believe they had different personalities. Я верю, что у Тимофея и у Павла вообще, такой характер были очень разные. But Paul said there's no one like-minded like me as Timothy. Но Павел писал, что для меня нет никого, как Тимофей. То есть они были очень близки. So, think of these three things for a moment now. Поэтому давайте задумаемся об этих трех качествах. Now, if there's fear that grips our hearts about sharing the gospel with anybody, Ваше сердце сковывает страх, если вы хотите кому-то рассказать Евангелие, то помните, что этот страх явно не от Бога. Perhaps Satan is saying, "Oh, you shouldn't go out there, you know." Скорее всего, дьявол пытается каким-то образом запугать вас, остановить вас. He's done that to me. Он делал это и со мной. Intimidated me. Он пытался меня заставить сомневаться, колебаться. И иногда я останавливался. No, he's given us a spirit of power. Но нет, Бог дал нам дух силы. Now, think about that for a moment. Подумайте об этом. I was thinking about the time when Jesus sent out the apostles. Я вспоминаю то время, когда Иисус посылал своих апостолов. Евангелие от Матфея, мы можем открыть 10 главу. And so this was a practicum. И это была, можно сказать, такая практика для апостолов. You've seen me do this now. Господь сказал, что вы видели, что и как я делал. He told them to pray. И теперь он сказал pray им, вы молитесь. For the harvest field, перед этим remember? Он сказал, молитесь, чтобы отец выслал делателей на жатву. And in the very next verse he sends them. И потом прямо в следующем стихе он уже и посылает их. Perhaps you're praying about a mission field. И может быть, maybe something that's laid on your hearts. Вы тоже молитесь о каком-то миссионерском поприще. Может быть, Господь вкладывает какое-то желание в ваше сердце. And you know what? И знаете что? Praying, you know, maybe that's a great indication that the Lord is going to send you. Может быть, это действительно один из главных показателей, что, возможно, Господь вас таки куда-то и пошлет. Notice here in chapter 10, verse 1, he gave them power over unclean spirits to cast them out, to heal all kinds of diseases and all kinds. Обратите внимание, в 10 главе, 1 стих. Призвал 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. He sends them, according to verse 6, to the lost sheep of the house of Israel. В 6 стихе написано, что он говорит им, идите наипаче к погибшим овцам дома Израиля, не к язычникам. Go preach the kingdom of heaven, he says. Он говорит, идите в 7 стихе и проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Разве вам не интересен 8 стих? Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. I don't read any record where they raised anybody from the dead. Ну, я не читал, чтобы было там записано, что они кого-то воскресили из мертвых. But he sent them out, empowering them to do all of these things. Но он посылает их и дает им силу делать все это. Now, let's just move ahead over here to Acts chapter 1, and he's saying, you need to be baptized with the Holy Spirit, empowered by the Holy Spirit. Now, how do you explain all of this? Если мы сейчас переметнемся на Деяния, первую главу, где он скажет, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, то как же все это совместить? It's true that unless he empowers us, we can do none of these things. Это правда, что если Дух Святой нас не укрепляет, то ничего из этого мы делать не можем. All right? This is going to be the practicum for you. Итак, теперь это будет практика для вас. We're going to practice what's going to happen in the book of Acts. Вы будете практиковать то, что происходило, или ведь он говорит, что вы будете сейчас практиковать то, что потом будет происходить в книге Деяний. Remember, they came back rejoicing. They had saw the demons cast out of people, and they saw the healings and. They were rejoicing. И как вы помните, что они потом вернулись и были очень рады, потому что действительно их там и духи слушались, и они исцеляли, и много было радостных чудес. Now, you can correct me if I'm wrong. И вы можете исправить меня, если я ошибаюсь. But I don't know that this ever happened again until Acts. Но я не думаю, что нечто подобное происходило до того, как уже дальше в книге Деяний это начало происходить. Дэвид говорит, что это таки правда. Do you find that interesting? Разве это не интересно? Here they went out for this practicum, saw all these things, and then later they're doubting. Вот они, можно сказать, вышли на практику и служили там, а потом они вернулись, и на протяжении некоторого времени они все еще сомневались, что Иисус истинный Мессия. And there, you remember that the day of the resurrection, they didn't believe anybody. И вы помните, даже в день воскресения они особо никому не верили, кто рассказывал, the women что were the only ones видели who believed. Воскресшего Иисуса. Женщины поверили первыми. By the way, when you go out and plant a church, the first ones you will see are the women. И кстати, если вы будете переезжать в какие-то города, основы церкви, то очень часто первыми прихожанами в церкви будут именно женщины. The church in Kyrgyzstan, which just started with a group here from Kiev. В Киргизстане началась, когда группа из Киева приехала и проводила там миссионерские служения. The last Sunday we were there, they were all women except for one man. И последнее служение, которое мы там были перед возвращением сюда, на служении были все женщины, был только один мужчина. And so that's what you'll find. И так часто будет. Blessed are the women. Действительно, блаженны женщины за их веру. Men are slow. Мужчины так медленнее подтягиваются. Thank God for the women. Так что слава Богу за женщин. But think about this now. He's that without the empowering of the Holy Spirit, you can't do anything. Итак, давайте задумаемся. Без укрепления, без силы Духа Святого не будет никакого служения. Okay, we looked at we've thought about, you know, preparation for the ministry, learning the word, getting ready. Итак, мы увидели приготовление к служению, мы увидели, как нужно изучать Слово и идти на служение. But remember, it will be nothing. Но помните, что ничего не произойдет до тех пор, пока Господь не крестит вас Святым Духом. And when he does, а когда Он это сделает, well, then he empowers you to do то тогда Он дает what вам силу делать то, что Он предназначил вам делать. So, we go back to 2 Timothy. Итак, возвращаемся ко 2 Тимофею. We remember what Dave said one night, too, about the warfare or the weapons of warfare, about putting on the armor of God in Ephesians chapter 6. О том всеоружии, о котором написано в послании к Ефесянам. That he tells us and he commands us to be empowered with the power of God, the power of his might. Мы должны принять эту силу, мы должны быть готовы, сильны, чтобы бороться. It's a command to us. И это повеление, данное нам. And then, right there in Ephesians, chapter 6, же, в послании к Ефесянам, в 6 главе, he tells us about this real war that we are in. Павел рассказывает нам о той настоящей войне, в которую мы вовлечены. Because one of the things that's going to happen right after this conference, when you get on the bus, потому что одно из тех обязательных вещей, которое произойдет после конференции, когда вы сядете в автобус и поедете домой. Here you've been on the mountain, and when you go home, и по дороге домой вы будете как бы спускаться с такой вершины, апогея. Excuse the expression, будете, all hell будете спускаться, так сказать, в долину быта житейского и проблем, и можно сказать, что иногда какие-то вообще все силы ада бросятся там and на вас. Satan's attempt. И будет попытка сатаны, и есть у него определенная стратегия, чтобы украсть у вас вот ту радость, которая наполнила вас здесь, и все эти переживания свести на нет. Потому что здесь буквально написано, that we wrestle against, not against flesh and blood, 12 стих 6 главы. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей. Oh, it's in verse 11. И также с 11 стиха. This is what we're commanded. Здесь дается повеление. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. I believe the Greek word is methodia. И греческое слово для слова козней – это методия. What it means is, и что это значит? The devil has a strategy against это значит, что у сатаны есть просто методика, стратегия, как выступать против and so вас. I want to talk about that for a moment. И я хотел бы на несколько минут на этом остановиться. We can say what's going to happen, but I believe we need a strategy ourselves. И я верю, я уверен, что зная, что будет предпринимать враг, мы должны тоже разрабатывать свою стратегию борьбы. One of the great problems of this age is pornography. Одна из главных проблем нашего с вами времени – это порнография. It's my belief that we need a strategy. И я верю, что многим из нас нужно разрабатывать стратегию того, как мы будем бороться с ней и не допускать ни малейшей капли ее в свою жизнь. Because if you think that by yourself, потому что если вы думаете, что problem, вы можете like сами по себе побороть, like например, какую-то такую проблему или склонность без чьей-то помощи, без подотчетности кому-то, то я просто таки даже не знаю, вместе с Дэйвом мы выскажем свои сомнения. Targets in these last days that Satan by pornography to destroy the people, the morality я верю, что of people, в это последнее nations. Время дьявол очень многих целей достигает именно через порнографию и очень многих, в общем-то, ловит через это. Sodom and Gomorrah says it all. И Содом и Гоморра – это единственное описание, которое можно United подобрать. States is headed that way, и Соединенные Штаты some great repentance. Прямиком, так сказать, идут к такому состоянию. И придут, если не покаяться. They are getting ready to decide. И они вот буквально сейчас уже там принимают решение чтобы внести в Конституцию для всех штатов в Соединенных Штатах. If it becomes law, чтобы узаконить однополые браки. They will be able to sue. Or the pastor, take him to court if he refuses to marry. А если этот закон будет принят, то любого пастора могут привлечь к суду, если он откажется венчать однополых супругов. So, I just want to tell you what we did. I don't know if you can do this or not, but и я не знаю, можем ли мы с вами делать нечто такого, что вот когда-то происходило. I realized my weakness, the weakness of my sons. Я, например, осознаю целиком и полностью, что я сам по себе слабый. И мои сыновья, они молодые, и они тоже достаточно слабые люди. И я считаю, что каждый человек, он имеет свои слабинки. So, there's a program that we can download. We have to pay $8 or если вам интересно, то мы, например, в семье нашли программу, за которую там можно заплатить чуть ли там не $8, и она как-то там называется по-особенному. So we set up all of our computers with и George. Мы с Жориком все наши компьютеры оборудовали and этой программой. When I go to the internet, he knows everything that I watch on internet. Everything. Когда я иду в интернет, например, Жорик в своем компьютере видит все сайты, которые я посетил, и все, что я там читал и смотрел. И я это знаю. Somebody's watching. То есть я знаю, что куда, на какой сайт я иду, за мной бдят. И это здорово, потому что я теперь не один там себе наедине во всех сайтах, какие меня могут увлечь. And so it makes us very careful. И это действительно очень здорово. Это подотчетность, это держит нас в рамках. И вот, так сказать, всевидящее око там соседнего компьютера за мной наблюдает. There has to be a strategy. Действительно должна быть стратегия. And I honestly do not believe anyone will win the war without being accountable to somebody. И я практически уверен, что мы как христиане не сможем быть успешными во многих этих войнах, поединках с разными видами греха, если не будем разрабатывать шаг за шагом стратегию борьбы. If you're a Christian out there and you think, well, I can just live my Christian life by myself. Если вы такой себе самоуверенный христианин и считаете, что вы сами по себе можете все побороть, and I'll tell you already, you've lost. Я такого не читал в Библии, и я вам должен сказать, что вы, наверное, уже в чем-то поражены и побеждены. Потому что такого we're не бывает. Another, наоборот, Писание говорит, что мы должны молиться друг за друга, ободрять друг друга, утешать, поддерживать, любить. Для этого Бог и создал наше тело церкви. Sin, если я впадаю в грех, это сказывается на всей церкви. Не так давно мне нужно было простить человека в церкви. And, if I didn't, it holds back everything in the church. И я знал, что если я его не прощу, то это скажется на многих аспектах служения, и я знал, что я должен простить. You see, what we do affects everybody. То, что мы делаем, влияет на окружающих. Body, все, что происходит с любым членом и с любым органом моего тела, это влияет, сказывается на все do мое тело. Church be crippled? Хочу ли я увидеть, чтобы церковь где-то там хромала или недомогала из-за того, что я допускаю грех? Нет, не хочу такого. Боже, помоги мне, не допусти, чтобы я вышел с линии. Anybody out here thinks they've already won the game? Если кто-то здесь думает, что вы уже заранее все победили навсегда, то я должен вас просто предостеречь, что дьявол все еще там, недалеко, наблюдает и ждет. Он знает все ваши слабости. И он действительно знает, что с вами делать. Я однажды утром там спешил сильно, вез Кристину в школу. And I always aim to pray, but I didn't that morning. И обычно я всегда утром выезжаю из дому молюсь, но в это утро слишком спешил. I'm pulling out into the road and I didn't see the guy in front of me and I ran into his И когда я выезжал на дорогу, я не увидел, что тут возле меня уже кто-то едет и, в общем-то, ударил бампер другой машины. Really? Immediately. И тут же, сразу же. I remembered I did not pray. А я же не молился. Why didn't I ask him to be the Lord of my day? Why Почему didn't I just я в это утро опять не попросил, Господи, well, будь Господом этого дня? Боже, храни меня сегодня. So the Lord says, I'll teach you. И Господь сказал, ну я научу тебе, как не забывать обо мне. Хочешь попробовать посмотреть, как ты сам хочешь успеть все сделать? Ну едь, успевай, и ты увидишь. I'm still learning too. Я все еще учусь I'm learning тоже. Every day. Каждый день учусь. So, but what I'm trying to say here, и что я хочу сказать? He's given us the spirit of power. Господь дает нам дух силы. He's given us the spirit of love. Это дух любви. Love. Любви. It's true, according to 1 John, действительно, в первом послании Иоанна прямо так и сказано, что не думайте, что вы любите Бога в то время, когда ненавидите своего брата или сестру. Если у вас есть муж или жена, и вы не любите их, то вы не можете сидеть здесь, стоять и говорить, а Бога вот я люблю. Нет, Слово Божье говорит, что это не так. Люблю ли я? If I love, it's because of the Holy Spirit in me. He pours out His love in my heart to love other people. Если я и люблю, то силою Духа Святого, которая излилась в сердце моем. So remember these three things. These are very important today. The Поэтому Holy Spirit. Поэтому помните вот эти три вещи, которые дал нам Дух Святой. And He's given us the spirit of a sound mind, or I don't know what your Bible says. The spirit of self-control, literally, is what it means, of discipline. В принципе, написано, что это дух целомудрия. Действительно, целомудрие – это мудрость, это самоконтроль, это воздержание. I was talking yesterday about family conflicts. Вчера я выступал на семинаре, посвященном семейным конфликтам. Now, we have the resource within us. For self-control and discipline. В нас уже вложены ресурсы для самоконтроля и для воздержания. But if you're not walking in the Spirit, но если мы не живем в Духе, Galatians 5:16, согласно посланию Галатам, 5 глава, 16 стих, then the flesh takes over. То тогда вы живете по плоти, и плоть превозмогает. Но в 5 главе Галатам написано, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Но если я живу по плоти, то никакого самоконтроля и воздержания и дисциплинированности не будет. Но если я хожу в силе Духа Святого, то во мне есть все необходимые ресурсы, сила, любовь и целомудрие, самоконтроль, воздержание, дисциплина. Итак, все зависит от того, живу ли я в Духе, наполнен ли я Духом Святым. Really, this is the truth. Это истина, это правда. For me, my personal experience, when I was filled with the Holy Spirit, моя личная жизнь тоже показывает, что когда я наполнен Духом Святым, I really began loving people. Я действительно очень люблю людей. И часто я had a greater love for them. I never thought about it. Делаю это как-то именно сознательно, что вот сейчас вот чувствую, люблю. Но когда я оглядываюсь, просто я вижу, что когда я в Духе, я действительно в любви. That loved the Lord Jesus Christ with all my heart. I mean, it was just. То есть я видел, как действительно вот эта динамика любви к Господу и к ближнему, она просто возрастала. И опять же, это не я, это не по моей там плоти. Я это знаю, потому что плоть моя, ой, совсем не такая. So we have all of these possibilities. И у нас есть потенциал, весь этот потенциал в нас присутствует. And I hope my whole purpose. И я очень надеюсь. Here is for us to see. Моя цель вообще. How important it is. Сейчас. To be filled with His Holy Spirit. В том, чтобы мы опять и опять убедились вот в важности того, чтобы быть в Духе каждый день. Then. И тогда you can fulfill вы сможете исполнить ваше служение. Then тогда you will be a blessing to the body of Christ. Вы станете благословением для тела Христова. Посмотрите на все вот эти группы прославления. Я видел людей, исполненных Святым Духом. You remember I told you the first night. Я, помните, говорил в первый вечер. Me and John Chubik, we prayed about that. Мы с Джоном Чубиком молились очень давно уже об этом для наших церквей. That the Lord, whatever's of the flesh of this church, take it away. Чтобы Господь убирал все, что вообще сделано или происходит по плоти, чтобы Он все это удалял. We invite your Holy Spirit now to come. И мы приглашали Духа Святого, чтобы Он приходил и наполнял людей. Чтобы мы ходили и жили в силе Духа Святого. Didn't happen overnight, but it happened. И, конечно, это не произошло там за одну ночь, но это произошло. The best I can remember, it happened in our first church retreat out of Bucha Vodice. И я помню, что это произошло практически на первой нашей церковной конференции в Пуще Водице, когда тоже Билл Гудрич был там и проповедовал. И опять же, этого нельзя было запланировать, но к этому все шло, и Дух Святой действительно сошел и полностью изменил вообще всю суть церкви Голгофы в Киеве. И появилась динамика в прославлении. And one by one, little by little, один за одним, шаг за шагом, Бог вносил свои изменения. And I've seen, you know, to be here at this conference and to see what the Holy Spirit does in your life. И сейчас даже на этой очередной конференции это такое благословение видеть каждого из вас, и как Бог действует в вас, и как Он изменяет вас. Это огромное благословение. But I don't want it to stop when you leave here. Но я очень не хочу, чтобы это остановилось или хотя бы замедлилось, когда мы уедем с конференции домой. Не хочу, чтобы это произошло с вами или со мной. That's why I'm warning you today. Поэтому я очень предупреждаю и предостерегаю вас сегодня. How many of you were baptized? Кто из вас был крещен? I've got a word for you. Хочу сказать вам. What happened when Jesus was baptized? Что происходило с Иисусом, когда Он принял водное крещение? He was led by the Holy Spirit. Написано, Дух повел Его в пустыню. To be tested чтобы by Он был испытан. Искушаем сатаной. And don't be surprised when you Поэтому leave here. Не удивляйтесь, когда по вашему отъезду fact, отсюда. I want to tell you right now, it's going to happen to you. You're going to leave this place, and you're going to be tested. Вы уедете отсюда, и вы Mark будете, так сказать, проезжать через испытания, проходить. Отметьте себе и бодрствуйте, наблюдайте. Будут брошены вам вызовы. Может быть, иногда даже членами вашей семьи. Ах, ты ж там на конференции, там же ж вы духовные все такие. You know, and they, you know, they'll будет такое вот немножечко. Иногда от некоторых членов семьи такое вот отношение предвзятое. But God has given us the capacity Но to love, Бог дал вам все необходимое для того, чтобы любить и жить в духе, в силе и в дисциплине. Это в вас уже духом вложено. Просто теперь смотрите и учитесь использовать то, что Господь вложил в вас. Now, in just wrapping everything up, и and then в заключение... Dave, would you share with us a little bit of what I want Dave to do, if he Я would? Я бы хотел, чтобы Дэвид. Well, let me first just give the commission, and then you can do whatever you want to with it, okay? Рассказал нам нечто, а я бы хотел закончить великим поручением. This has been an interesting conference, you know. Вообще эта конференция какая-то такая интересная. Получилось. In fact, I thought last night Bill was going to speak. То есть вчера вечером мы были уверены, что Билл будет проповедовать. And instead Dave spoke. Потом and, you know, вчера вечером Дэйв проповедовал. Короче, like вы не знаете, что происходило там за кулисами. God has been leading us by как там, the Holy Spirit. Так сказать, настраивали приемнички на волну Духа Святого, чтобы слушать, I didn't even know I was кто to speak что today. Где будет делать. Я даже в последний момент только узнал, что я сегодня утром буду проповедовать. Anyway, that's the way it worked out, so. Так вот бывает. And then Bill бывает. Last night was really и то, о чем Билл вчера вечером говорил, это было просто потрясающе. Now, let's just read it. 18, давайте прочитаем. Евангелие от Матфея. Матфея, 28 глава. Is the great commission of the church. Это стихи имеют общее такое название, как «Великое поручение», 18, 19 и 20 стихи. I do not believe that a church ought to have a mission program. Я не верю, что церковь должна сидеть и придумывать программу своей миссионерской деятельности. This is the mission of the church. Вот уже написано программа миссионерской деятельности. То есть как можно сидеть и придумывать себе еще какую-то программу? 28 глава, 18, 19, 20 стихи. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века». Аминь. In the original Greek language, there's only one command here. И в греческом языке все это предложение состоит из одного глагола в повелительном наклонении. Make disciples of all nations. И это повелительное наклонение говорит о том, чтобы научить народы, другими словами, приобретать учеников среди всех народов. То есть это повеление, данное всем и каждому из вас. Тебе, Саша, Игорь и Андрей. Тебе, Оля, Ира и все рядом с ними сидящие. От самых левых до самых правых. Все вы должны услышать. There are three participles here. Рядом, I don't know what that means in your language. Сейчас разберемся. Рядом с этим глаголом в повелительном наклонении есть еще три глагола как дополнение, да? Going. Учите все народы идя. Baptizing. Крестя. Teaching. И уча. But the commandment in the Greek language is make disciples. Но в повелительном наклонении стоит непосредственно приобретайте учеников. So, going or as you're going. Итак, пока вы вот туда идете, make disciples. Научите народы и приобретайте учеников. Baptizing. Крестя их. Name of the Father, Son, the Holy Ghost. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Уча их. You teach them what I've told you. И опять-таки, вы учите их всему тому, чему я научил вас, говорит Господь. Как Давид читал, да, Павел говорил Тимофею, найди верных людей, которых ты сможешь научить тому, чему я научил тебя. Я верю, что у Давида очень особенное слово к нам сегодня. Может, он еще не осознает, насколько оно особенное.